Джорджем Уоллесом на ступеньках школы в Литл-Роке тогда, в конце 50-х. — В 56-м, — уточнила Сара. — Это год моего рождения. Филипп прикинул. 27. Выглядит моложе. — Между прочим, — продолжала Сара, — сенатор Сноу вовсе не фигляр. С подчиненными он и в самом деле до смешного старомоден, но вместе с тем вот уже 23 года бессменно занимает сенаторское кресло. Даже мой отец воздавал ему должное. При всем своем оголтелом консерватизме Сноу все-таки удалось своими силами пробиться в Капитолий. В последнее время к его словам стали прислушиваться. Это до смерти пугало отца. Она осеклась, закусила губу. Потом продолжала. Он самый страшный из консерваторов. К нему все нити сходятся, Келлер в том числе. Первый фармацевтический завод Келлера построен в 20 километрах от городка, где родился Сноу. Все-таки я не вижу, какое это имеет отношение к 10-му крестовому и к тому, что вы похитили их мусор, — не сдержался Филипп. Он выкурил уже больше полупачки сигарет, и чем дальше, тем больше увязал в путанице перечисляемых Сарой имен и организаций. «Вернемся к Билли Карстерсу», — продолжала Сара. «Изначально 10-й крестовый — его идея. Чтоб узнать это, мне пришлось немало потрудиться. Рылась в старых подшивках Saturday Evening Post и нашла там. 59-й год. Это как раз тогда, когда Билли перекинулся от бродячего евангелизма к телепроповедям. Он выдумал организацию, нечто среднее между бойскаутами и воскресной школой, назвал 10-й крестовый поход. Униформа, строевая подготовка плюс цитаты из Библии. Прямо Гитлер-Югент, вырвалось у Филиппа. Совершенно верно, кивнула Сара. Но видно, что-то у него не выгорело. И уже в 60-е, в связи с именем Билли, в газетах не мелькали упоминания об униформе и достижениях 10-го крестового. И все же я старательно изучила деятельность всех организаций, с которыми связан Билли, в особенности фонда протестантов-евангелистов, ведущий в своем роде, которая даже телевыход имеет, передачу «Евангельский час». Эти протестанты-евангелисты включают в себя группу «Провинциальная миссионерская корпорация», «Американское наследие». Та, в свою очередь, является владелицей двух крупнейших и доходнейших фирм, поставляющих средства Карстерсу. Издательство Gateway и компании «21 век. Средства связи и вклады». Последнее заслуживает особого внимания, так как если проглядеть перечень их земельных владений, нетрудно определить, что этому 21 веку принадлежит все, что входит в собственность сегодняшней организации 10-й крестовый поход. «Очень запутанно», — заметил Филипп. Сара выгнула бровь. «Для вас я только самую суть излагаю. Вы бы послушали, каким путем Карстерс выжимает доход из телевизионных книжных пожертвований. Уж точно голова пухнет. Да шут с ним. Главное, я нащупала связь между Стинбейкером и 10-м крестовым. Прошу прощения, а зачем вам это? Затем, что другого ничего нет. После папиной гибели я стала проглядывать все его бумаги дома и на работе и нашла в мусорной корзинке в его кабинете. Сара встала, подошла к письменному столику, вынула из ящика блокнот и фломастер, принялась что-то чертить на листке бумаги. Там было множество смятых бумажек. Когда расправила, увидела вот это, символ 10-го крестового. Такая эмблема у них на пиджаках, куртках, повсюду. Видали когда-нибудь? Сара протянула Филиппу блокнот. «Сам нет. Но мне описывали», — сказал Филипп, принимая блокнот из ее рук. Он смотрел на знак. Было в нем что-то зловещее.